Эти ванны принесли ему покойный сон. Кто встает утром с отягощенной головой, кому сон не приносит желаемого отдыха, тому я настоятельно советую эти ванны. От всей души советую их еще раз и всем здоровым. Второе. Теплое сидятие ванн. Я никогда не приготовляю этой ванны из одной теплой воды, а всегда с отваром, или А. полевого хвоща, или Б. овсяной соломы, или В. сенной трухи. Все три ванны готовятся одинаково. Траву обваривают кипятком и дают отвару постоять некоторое время на огне. Потом посуду снимают с огня, охлаждают до 30-33 градусов, редко до 37 градусов, и выливают отвар с травой в приготовленную ванну. Продолжительность ванны около 1/4 часа. Этот же отвар можно использовать еще для двух следующих ванн, конечно, уже холодных. Одной через 3-4 часа после первой, а другой через час после второй, каждая продолжительностью 1-2 минуты. Травяные сидячие ванны я назначаю не более 2-3 раз в неделю, чаще только вперемешку с холодными или в случае глубоко укоренившейся болезни, например, при сильном геморрое, фистуле толстой кишки, болях в слепой кишке и тому подобное. Наличие грыжи не должно препятствовать пользованию этими ваннами. Ванна с отваром полевого хвоща употребляется преимущественно при конвульсивных и ревматических страданиях почек, мочевого пузыря, при каменной болезни и затрудненном мочеиспускании. Ванна с отваром из овсяной соломы – отличное средство против ломоты всякого рода. Ванна с отваром из сенной трухи имеет более общее действие и, может быть, при недостатке хвоща и овсяной соломы употреблена во всех перечисленных случаях болезни живота, хотя действует и не так сильно. Она всегда оказывала мне большие услуги при застоях крови в желудке, при наружных опухолях и нарывах, при запорах, геморрое и коликах от скопления газов. Четвертое. Полные ванны. Эти ванны также делятся на холодные и теплые, и те, и другие одинаково полезны больным и здоровым. Первое. Холодные полные ванны. Их можно принимать двояким образом. Становятся или ложатся всем телом в ванну с холодной водой, или же входят в воду до подмышек, чтобы избежать чувствительного давления воды на легкие. Хотя в этом нет ничего опасного. И обмывают верхнюю часть тела рукой или же грубым полотенцем. Самое меньшее время пребывания в такой холодной ванне – полминуты. Самое большее – 3 минуты. К этому вопросу мне придется возвращаться еще не раз в дальнейшем изложении. Здесь же только замечу, что еще 20 лет тому назад я сам был другого мнения и советовал брать ванны подольше, полагая, что водолечебницы не слишком станут уклоняться от такой методы. Но долголетний опыт, ежедневная практика на самом себе и на других – давно уже научили меня, как мне кажется, лучшему. Благодаря этому я пришел к твердому убеждению, что при пользовании холодными ваннами следующее положение самое верное. Чем короче ванна, тем лучше ее действие. Остающийся в холодной ванне не больше 1 минуты поступает гораздо благоразумнее того, кто сидит в ней 5 минут. Каждому, все равно, болен он или здоров, я советую оставаться в ванне не больше 3 минут. Это правило, подтвержденное многочисленными фактами, вполне объясняется, почему я придерживаюсь особого взгляда на суровые методы применения воды в лечебницах и на неразумное иногда купание летом. Что касается последнего, то есть люди, которые остаются в воде по получасу, и даже больше каждый день, а то и 2 раза в день. о хороших пловцах, делающих сильное движение, а после купания принимающих хорошую питательную пищу, мне нечего много распространяться.